У восточного торца дома ход хорошо освещался через врезанное в этот торец единственное окно. Я смог получше осмотреться. Прямо напротив окна, в той части барьера, которая составляла противоположную стену хода, было прорублено огромное отверстие, которое вело куда-то во мрак. Мой спутник все здесь знал, и я мог положиться на него. Один я вряд ли решился бы туда входить. За отверстием туннель расширялся, переходя в довольно большое помещение со сводчатым потолком в толще барьера. Лопата и топор на полу — вот и все, что я тут увидел. Для чего же служит этот зал? А, столько снега и льда ушло на получение воды для вашего хозяйства. Так вот он, колодец Линстрема, где он все эти месяцы вырубал снег и лед для приготовления пищи, питья и умывания. В одной из стен под самым полом было небольшое отверстие, как раз в пору, чтобы пролезть человеку. Теперь постарайтесь съежиться и следуйте за мной, мы навестим Хансена и Вистинга. С этими словами мой спутник змеей скользнул в отверстие. Я живо бросился на пол и полез за ним. Мне вовсе не улыбалось оставаться одному в полной темноте. На ходу я успел поймать его за штанину и не выпускал ее, пока не увидел свет впереди. Ход был настолько тесным, что нам пришлось ползти на коленях. К счастью, он оказался недлинным. Оканчивался он довольно просторным, почти квадратным помещением. Посередине стоял низкий стол. На этом столе Хельмер Хансен собирал заново сани. Несмотря на лампу и свечи, было довольно темно. Потом я сообразил, что виной тому, вероятно, множество темных предметов. У одной стены сложена в большие кучи меховая одежда, прикрытая сверху одеялами от падающего с потолка инея. У другой стены нагромождены сани. По соседству с входом лежала шерстяная одежда. Любой магазин в Кристиании мог бы позавидовать такому ассортименту. Анораки, свитеры, нижнее белье невероятной толщины и размеров, носки, варежки и многое другое. Вход помещался в углу, образованном этой стеной и той, вдоль которой стояли сани, а за санями находилась завешенная дверь, из-за нее доносился странный гул. Мне очень хотелось узнать, что это за звук, но сперва я хотел послушать, о чем говорят здешние обитатели. «Ну, как вам теперь нравится крепление, Хансен?» «Ничего, выдержит. Во всяком случае, лучше того, что было прежде. Взгляните, как они закрепляли концы». Я тоже наклонился, чтобы посмотреть, как выглядит крепление. «Прямо скажу, увиденное меня поразило. Разве так делают?» Моряк придает большое значение тому, как закреплен конец веревки, связывающей вместе те или иные части. Он знает, если концы плохо заделаны, самая тщательная вязка долго не продержится. Отсюда непременное правило, как можно лучше заделывать концы. А тут конец веревки был укреплен маленьким штифтиком, вроде тех, которыми обычно прикрепляют ярлычки. Представляете себе, если бы мы с этим отправились к полюсу? Эта оценка, похоже, в самой мягкой форме выражала мнение Хансена о такой работе. Я посмотрел на новые крепления и согласился с Хансеном, что они себя должны оправдать. Не очень-то приятно делать такую работу при минус 26 градусах, такую температуру показывал термометр, но Хансен явно с этим не считался. Я слышал, что Вистинг тоже участвует в этой работе, но его что-то не было видно. Где бы он мог быть? Мой взгляд невольно обратился к занавеске, из-за нее-то как раз и доносился гул, который я слышал. Меня распирало любопытство. Наконец, обсуждение вопроса о креплениях как будто закончилось, мой проводник собрался идти дальше. Отставив фонарь, он направился к занавеске. «Вистинг?» «Да», казалось, отвечают откуда-то издалека. Гул прекратился, занавеска отдернулась, и я увидел картину, которая больше всего меня поразила за весь этот день, такой насыщенный событиями. Сидя в недрах барьера, Вистинг работал на швейной машине. Температура на воле минус 51 градус. Чудо из чудес. Подкрадываюсь к входу, чтобы посмотреть поближе, и тут мне в лицо, ух, пышет буквально тропическая жара. Гляжу на термометр, плюс 10 градусов. Как все это вяжется одно с другим. Вот сидит человек в ледяном погребе и шьет при температуре плюс 10. В школе меня учили, что лед тает приблизительно при 0 градусов. Если этот закон еще действует, Вистинг должен сидеть под душем. Вхожу. Швейная мастерская невелика, примерно 2 на 2 метра. Рядом с швейной машиной, ножная машина новейшей марки, в этом закутке, помимо огромной палатки, которой Вистинг сейчас занят, можно увидеть всякие приборы, компасы и тому подобное. Но мне особенно интересно, как мастер спасается от душа. Ах, вот оно что! Остроумно придумано. Он обшил потолок и стены жестью и брезентом, так что вся талая вода стекает в стоящий на полу таз. Заодно он получает столь драгоценную в этих краях воду для умывания. Ишь, хитрец! После я узнал, что здесь, в этом ледяном чуланчике, было пошито почти все снаряжение для похода к полюсу. С такими людьми, да не достичь полюса, бить надо Амундсена, если он этого не сделает. Что ж, кажется, теперь мы все осмотрели. Мой спутник подходит к стене, подле которой сложена одежда, и начинает рыться в ней. Осмотр одежды, говорю я себе, интересного мало. И присаживаюсь на сани у противоположной стены, чтобы передохнуть. Вдруг Амундсен наклоняется вперед, как для нырка, и исчезает в ворохе мехов. Вскакиваю и бросаюсь туда. Мне немножко жутко от всех этих загадок. В торопях задеваю сани на столе Хансена и чуть не сбрасываю их на пол. Он сердито оглядывается. Хорошо еще, что не видит меня. Не то была бы мне взбучка. Протискиваюсь через груду одежды, и что же я вижу? Опять отверстие в стене. Опять низкий темный ход. Собравшись с духом, устремляюсь туда. Этот ход чуть выше предыдущего, можно идти почти в рост. К счастью, навстречу мне пробивается свет, так что на сей раз странствие в потемках длится недолго. Вхожу в еще одно большое помещение, почти такое же, как предыдущее, интендантство. Позднее я услышал, что за этим помещением закрепилось название «Хрустальный дворец». Очень метко, здесь все переливается хрустальным блеском. У одной стены сложено множество лыж, у других стоят ящики желтые и черные. Теперь, когда я побывал у Стюберюда, мне нетрудно сообразить, в чем дело. Желтые ящики старые, черные улучшенные. Даже о такой мелочи они подумали. Разумеется, на снегу черный цвет имеет все преимущества перед светло-желтым. Он приятнее для глаза, и черные ящики гораздо легче увидеть издалека. Представьте себе, что понадобятся вехи. Достаточно разбить ящик и делай сколько угодно черных вех. На снегу их сразу заметишь. Но что за странные крышки на ящиках? Не больше крышки от молочного бидона и такой же формы. Также снимаются и ставятся на место. И тут меня осеняет. Когда я сидел у Хансена, то заметил укрепленные на санях куски троса по 8 с каждой стороны. Ну, конечно, они предназначены для крепления 4 ящиков, больше на одни сани вряд ли погрузишь. С одной стороны все тросы кончаются петлей, с другой – тонкой бечевкой. Видимо, на каждый ящик приходится по 2 пары, одна впереди, другая сзади крышки. Затяни потуже, и ящики будут стоять как приколоченные, а крышка свободно снимается. Хитрая выдумка, она сбережет много труда. Посреди дворца сидит Юхансен. Он занят упаковкой, задача явно нелегкая. У него такой озабоченный вид. Перед ним стоит наполовину уложенный ящик с пометкой «Сани номер 5, ящик номер 4. В жизни не видел такой причудливой смеси. Пиммикан вперемешку с колбасой. Никогда не слышал, чтобы в санные переходы брали колбасу. Это что-то новое. Куски пиммикана цилиндрические, около 12 сантиметров в диаметре, высотой около 5. Когда их укладывают по 4 в ряд, между рядами остаются широкие ромбовидные промежутки. В них-то и засунуты колбасы по одной в каждой. Колбаса стоит торчком, ее длина как раз под стать высоте ящика. Колбаса? Постойте-ка, вон там лежит одна с надорванной кожицей. Подхожу ближе и рассматриваю ее. Вот хитрецы. Это они таким способом укладывают сухое молоко. Используют все пустоты, промежутки между кругами пеммикана и стенками ящика, естественно, в половину меньше. Молочную колбасу не втолкнешь. Но не подумайте, что место это пропадает зря. Ничего подобного. Туда суют шоколад, разломанный на маленькие кусочки. В итоге готовый ящик упакован так плотно, что похож на сплошную цельную колоду. Вот стоит такой упакованный ящик. Подхожу к нему и смотрю, что в нем. На крышке надпись «Галеты 5400 штук». Говорят, ангелы славятся особым терпением. Но что такое ангельское терпение по сравнению с тем, которым наделен Юханссон? В этом ящике не оставалось ни одного свободного миллиметра. Хрустальный дворец сейчас похож на бакалейный магазин. Пеммикан, галеты, шоколад, молочные колбасы. В стене напротив лыж есть люк. Мой спутник приближается к нему. На этот раз я его не упущу. Он поднимается по двум ступенькам, толкает люк, и вот уже он на барьере. И я тоже. Люк закрывается. Рядом еще одна дверь. Обращаюсь к своему хозяину и от души благодарю его за интересную экскурсию в недрах барьера, за показ всех этих замечательных сооружений и всего прочего. Он перебивает меня. Мы еще далеко не закончили осмотр. Он вывел меня сюда только для того, чтобы мне не пришлось ползти обратно тем же ходом. «Войдем», — говорит он, — «и продолжим наше странствие в барьере». Я уже сыт по горло всеми этими подземельями, но вижу, что возражать бесполезно. Мой хозяин, словно угадав мои мысли, добавляет: «Надо осмотреть все теперь, пока люди работают, потом это будет не так интересно». Он прав. Я собираюсь с духом и следую за ним. Но судьба рассудила иначе. Выйдя, мы увидели Хансена и его сани, запряженные шестеркой энергичных собак. Мой проводник едва успевает шепнуть мне: «Садитесь, я подожду вас здесь». Как сани срываются с места и мчатся с бешеной скоростью, унося меня в качестве пассажира у ничего не подозревающего Хансена. Мы неслись так, что снег летел из-под полозьев. Сразу видно, что этот парень хорошо управляет своими собаками. Но до чего же буйная у него команда? Чаще всего я слышал имена Коршун и Тога. Эти двое и впрямь были не прочь побезобразничать. Смотришь, перескочили через постромки или нырнули под ними к своим товарищам, и начался беспорядок. Правда, особого вреда причинить они не успевали. Направляемый искусной рукой кнут так и свистел у них над головой. Впереди бежали две сардельки, на которые я обратил внимание еще на базе, Кольцо и Милиус. Этих озорников распирал задор, но, в общем, они послушно держали строй. В той же упряжке были акулы и прытки с раздвоенным ухом. Прыткого так и подмывало вместе со своим другом акулой затеять небольшую потасовку с Коршуном и Тога. Вот только этот кнут. Он безжалостно щелкал между ними, заставляя их быть паиньками. За ними в нескольких шагах бежал Цанка. Он явно был обескуражен тем, что его не запрягли. Мы полным ходом взлетели вверх по откосу к главному складу и миновали последний флаг. По сравнению с ранними утренними часами, сейчас было совсем другое освещение. Было уже 11, и заря отвоевала изрядный кусок неба, приближаясь к северу. Различались цифры и надписи на ящиках. Хансен лихо свернул к ящикам и остановился. Мы встали с саней. Он постоял, озираясь по сторонам, потом опрокинул сани вверх полозьями, очевидно, для того, чтобы собаки не умчались прочь, когда хозяин отвернется. Мне лично эта мера показалась не очень-то надежной. Я вскочил на ящик и уселся на нем, чтобы наблюдать за ходом событий. А события не замедлили последовать, об этом позаботился Цанка. Хансен отошел в сторону с какой-то бумажкой в руке, изучая ящики. Тем временем Цанка догнал своих друзей Кольцо и Милиуса. Свидание сторон было чрезвычайно сердечным. Коршун не смог этого выдержать, и ракетой метнулся к ним, сопровождаемый своим другом Того. Акулы и прыткий не могли упустить такой случай и с жаром включились в схватку. «Проклятые каналья!» Это Хансен, подбегая, благословил свою упряжку. Незапряженный Цанка ухитрился в разгар потасовки заметить надвигающуюся опасность, метнулся в сторону и с завидной быстротой помчался к Фрамхейму. То ли остальные хватились шестого участника драки, то ли тоже увидели, какая гроза надвигается. Так или иначе, все как одна, словно по сигналу, прекратили бой и пустились следом за Цанка, не обращая внимания на опрокинутые нарты. Бурей пересекли бугор и скатились по откосу мимо флагштока. Хансен тоже не стал мешкать. Да что толку? Как он не бежал, но достиг только флагштока, когда собаки уже примчали опрокинутые сани в Фрамхейм, где их остановили. Я спокойно отправился в обратный путь, очень довольный этим непредусмотренным приключением. Навстречу мне попался Хансен, который снова катил к складу. Он был заметно раздражен, и кнут его не сулил ничего доброго собачьим спинам. На этот раз и Цанка тоже был в упряжке. Возвратившись в Фрамхейм, я никого не увидел снаружи. Тогда я тихонько пробрался в тамбур и стал ждать случая проникнуть в кухню. Он не заставил себя долго ждать. Сопя и пыхтя, будто маленький паровоз, появился Линдстрем. Он нес очередную порцию льда в огромной лоханке, держа в зубах электрический фонарь. Чтобы открыть кухонную дверь, ему достаточно было толкнуть ее коленом, и я юркнул внутрь. Дом был пуст. «Уж теперь-то», — сказал я себе, — «я увижу, чем занимается Линдстрем, когда остается наедине». Он поставил лоханку со льдом и наполнил им стоящее на огне ведерко. Посмотрел на часы, четверть двенадцатого, значит, обед поспеет вовремя. Тяжко вздохнул, вошел в комнату, набил трубку и закурил. Потом сел и снял сидевшую на настольных весах куклу. Его лицо сияло. Видно было, что он предвкушает предстоящую потеху. Завел куклу, поставил ее на стол, отпустил, и она тотчас начала кувыркаться. Кувырок за кувырком, кувырок за кувырком. А Линдстрем хохотал, чуть ли не до слез, выкрикивая: «Молодец! Улава, ну-ка еще разок!» Я присмотрелся к кукле, вызвавшей такое ликование. В самом деле своеобразное создание. Голова старухи, может быть, злой старой девы, льняные волосы, отвисшая нижняя челюсть и томный взгляд, платье в белый и красный горошек. Кувыркаясь, она, естественно, обнажала кое-какие части тела. Кукла первоначально явно изображала акробата. Это наши полярники преобразили ее в такое чучело. Он завел ее снова, теперь и я оценил шутку и не смог удержаться от хохота. Поразвлекавшись так минут десять, Линдстрем, как и следовало ожидать, потерял интерес к улаве и снова посадил ее на весы. Некоторое время она еще сидела и кивала, пока ее не забыли. Тем временем Линдстрем подошел к койке и стал рыться в ней. «Так», — сказал я себе, — «решил вздремнуть перед обедом». Ничего подобного, он тут же выпрямился, держа в руке старую потрепанную колоду карт, вернулся к столу и сосредоточенно начал раскладывать какой-то пасьянс. Он не занял много времени и был, очевидно, не очень замысловат, но свое дело сделал. Видно было, как радуется Линдстрем каждый раз, когда карта ложилась на место, и вот все карты лежат как надо. Пасьянс вышел. Линдстрем еще посидел, любуясь стройными рядами карт, затем смешал их со вздохом, поднялся и пробормотал. «Да, до полюса они дойдут, это уж точно, и ей-ей придут первыми». И он убрал карты на полку под койкой, очень довольный с виду. Дальше опять началась процедура накрывания на стол, однако куда более тихо, чем утром, ведь теперь некого дразнить. Без пяти двенадцать раздался звон большого судового колокола, и вскоре начали собираться участники трапезы. Они садились прямо за стол, не тратя много времени на туалет. Блюд было немного. Густой темный суп из тюленины со всякой всячиной, нарезанное кубиками мясо, отнюдь не маленькими кубиками, картофель, морковь, капуста, репа, горох, сельдерей, чернослив, яблоки. Хотел бы я знать, как наши хозяйки назвали бы это блюдо. На столе стояли два больших кувшина с ледяным фруктовым соком и водой, и снова я удивился. Мне-то казалось, что такой обед будет проходить в полной тишине. Ничего подобного. Они все время разговаривали, главным образом, о том, что сделано с утра. На десерт был подан компот из слив. Затем появились трубки и книги. К двум часам ребята зашевелились. Я знал, что сегодня во второй половине дня работы не будет, Иванов день. Но что поделаешь с привычкой? Бьеланд решительно встал и спросил, кто первый. После долгих переговоров было решено, что первым будет Хассель. Я не смог разобрать, что это значит. Слышал, как они говорят об одном или двух примусах, о том, что больше получаса не выдержишь и так далее, и ничего не понимал. Ладно, проследим за Хасселем, ведь он первый. Даже если второго не будет, я узнаю, в чем дело. Снова воцарился мир и покой, только на кухне можно было обнаружить признаки жизни. Выходивший на время Бьеланд вернулся в половине третьего и объявил, что там теперь сплошной пар. Я не сводил глаз с Хасселя. Так и есть. Эти слова заставили его оживиться. Он встал из-за стола и принялся раздеваться. «Очень странно», — подумал я. «В чем дело?» «Ладно, попытаемся действовать в духе Шерлока Холмса. Итак, сперва Бьеланд выходит, это факт. Затем он возвращается. Это тоже точно установлено. До сих пор метод себя полностью оправдывал. Но вот деталь номер три. Там сплошной пар. Как это понимать, скажите на милость? Человек выходил, если не на барьер, то, во всяком случае, в его толщу, в толщу фирна. Возвращается и говорит про сплошной пар. Бессмыслица, абсурд. Мысленно посылаю Шерлока Холмса подальше и с возрастающим волнением наблюдаю за Хасселем. Если он будет раздеваться дальше... Я почувствовал, что краснею, и отвернулся, но тут он прекратил раздевание, потом схватил полотенце и сорвался с места. Через тамбур я едва поспевал за ним, и дальше, через снежный ход в одних, тут нас и правда встретил пар. И чем дальше вглубь барьера, тем он гуще. В конце концов, пара стала столько, что я ничего не видел. Как бы мне сейчас пригодился хвост от Анарака Амундсена, но здесь не за что было ухватиться».